Глава 9. 9 мая в тот год выдалось солнечным, супругим ветерком с Незнамовки, которая разбухла от половодья и выскочила из берегов, потопив огороды. На тополях в школьном садике только-только лопнули почки, и казалось, что деревья обнесло зеленым дымком. Земля после теплого дождика, неслышно выпавшего ночью, влажно парила. И на ней четко отпечатывались следы малиновцев, пришедших на митинг к памятнику погибшим. Памятник — невысокая пирамида, сложенная из белого кирпича с красной звездой наверху, стоял за школой в глубине аллеи, и возле него, перед народом, 9 мая всегда выстраивались фронтовики и начальство. Из клуба заранее приносили большую деревянную трибуну, ставили ее прямо на землю, а на трибуну вместе с графином, с водой и стаканом ставили еще и букет подснежников. Аллея была не широкой, места всем фронтовикам не хватало, и они строились обычно в три шеренги, первая на земле, а вторая и третья на цементных приступочках памятника. Лица у мужиков, надевших по случаю праздника костюмы с наградами и чистые рубахи, были напряжены, словно их собирались фотографировать. Такими они оставались весь митинг, пока кто-нибудь из начальства говорил речь, пока школьники читали стихи и пели песни, а бабы тихо плакали, вытирая глаза кончиками платков. Традиция не нарушалась каждый год. Митинг проходил одинаково, на аллею к памятнику он пришел вместе с Васькой. Запоздал. Отцов уже говорил речь. Пробиваясь поближе, чтобы Ваське лучше было видно, услышал сбоку старушечий шепот и невольно остановился. — Я помню, тогда Карманов был председателем в сельсовете, прибежал на берег. Мы как раз плот вязали. Шумит. Победа, бабы! Победа! Ой, что началось! Потом собрались у сельсовета. Стоим, речь ждем. А Карманов вышел, фуражку вот так снял. Постоял-постоял и заплакал. И мы все заплакали. Негромкий старушечий шепот оборвался на полуслове всхлипом, и всхлип этот будто столкнул Степана с места, потащил вперед. Не слыша голоса тяти, не понимая слов, которые тот говорил, он протолкался в первые ряды и замер, крепко сжав пальцами теплые ноги Васьки, который сидел у него на шее. Парнишка, видно, учуял состояние отца и смолк, не разговаривал, ничего не спрашивал, только наклонился ниже и жарко дышал ему в ухо. За трибуной Степан ее узнал, она была прежней, только чуть подновленная свежей краской, за трибуной, спиной к памятнику и лицом к народу, стояли всего трое фронтовиков. Сгорбленный, с опущенными плечами, тяжело понурив голову, словно разглядывая лацкан своего костюма, оттянутый вниз медалями, стоял Егор Кузьмич Ненашев. Когда он изредка поднимал голову, казалось, что на лице у него странная улыбка, но это лишь казалось, потому как никакой улыбки у Егора Кузьмича не было, а был рваный, изогнутый шрам на щеке и подбородке, стянувший губы так, что они сложились как бы в вечной улыбке. Стоял, напряженно вытянув лицо и не моргая глазами, вытянув руки по швам, маленький и худенький, будто состарившийся подросток, Василий Ильич Мизенин в новом костюме, явно большом для него, из длинных рукавов только пальцы выглядывали, в начищенных хромовых сапогах, на которых играли солнечные блики, и с одной единственной старенькой уже потемневшей медалью за отвагу. Над ним возвышался вытянутый и сухой, как прямая жердь, Иван Пантелеич Кузеванов. Глубоко вдавливал во влажную землю деревяшку и поправлял то и дело пустую штанину, заправленную за брючный ремень. А четвертый в парадном кителе при погонах стоял с костылем, Сергей Шатохин. И на кителе у него был точно такой же орден, красная звезда со светлым пятнышком посредине, какой был и у Кузеванова. Только и разница, что один новенький, блестящий, а другой поблекший, с отбитой на кончиках эмалью. И одинаково вдавливались в податливую землю новый коричневый костыль с резиновым наконечником и старая залоснившаяся деревяшка с продольной извилистой трещиной. Всего трое осталось от мужиков, которые еще недавно строились в три шеренги. И добавился четвертый. Степан сделал несколько шагов, вышел вперед и встал прямо перед трибуной, не понимая и не слыша по-прежнему ни одного слова «тяти». Заново уже в памяти зазвучал старушечий шепот, и подумалось, что в такой момент не следовало бы говорить речи, ни одного слова не следовало бы говорить, а вместе и каждому по отдельности шкурой почуять общее горе и свою судьбу в этом горе. Три шеренги, три человека и еще один, четвертый. И хорошо видно основание памятника, его приступочки, покрашенные серебрянкой, его белые кирпичи, заслоненные раньше спинами. Тятя кончил говорить речь, ему захлопали. Молоденькая пионер-вожатая, с малиновыми, как галстук, щеками, суетливо стала выстраивать перед трибуной школьников, на ходу поправляя им рубашки и банты в косичках. Степан внезапно перехватил привычно тяжелый взгляд Сергея, увидел туго натянутую на скулах кожу и ахнулся, как в холодную воду, в стыд. Стыд сжег щеки. Васькины руки на голове ослабли, пухлые пальцы перебирали волосы. Глубже, основательней вдавливались в землю костыли деревяшка. Ребятишки тонкими голосами запели про День Победы. Степан еще раз задержался взглядом на суровом лице Сергея, круто развернулся и пошел вдоль аллеи, машинально отмечая. Не было среди малиновцев, собравшихся на митинг, ни Бородулина, ни Гринева Женина, не было еще многих мужиков, и он догадывался, где они сейчас находятся. Старательные детские голоса и звуки баяна остались за спиной. Васька оглядывался, просил вернуться назад, но Степан, отговариваясь, что их ждет мать, что она соскучилась, торопился домой. Только на речке, когда оттолкнул казанку от берега, когда взревели два вихря и по обе стороны бортов понеслась желто-серая после ледохода вода, усеянная плывущим по ней мусором и прошлогодними листьями, только тогда унялась в руках дрожь, и Степан хоть немного успокоился. Лодка вильнула в протоку, проскочила мимо затопленных зеленеющих ветел и вырвалась от скорости, приподняв нос над водой, на обь. Без удержу раскинулось перед глазами водное пространство. Оно скрывало не только берега реки, но и выплеснулось в забоку, затопив старые ветлы и тополя, мелкие подросты ивняка и кусты ежевичника. Степан удобнее устроился на сиденье, глотнул теплого влажного воздуха и повел глазами, пытаясь разом охватить и вобрать в себя пространство, какое было перед ним. А кругом была вода. Она текла неслышно, почти незаметно для глаза и успокаивала, возвращала в обычное состояние спокойной сосредоточенности. С первого дня Степан взял за правило на реке думать только о деле, а все, что не касалось дела, оставалось там, на берегу Незнамовки, возле дома. Твердо и окончательно решив пойти в рыбнадзор, он неожиданно для самого себя переменился, будто выбрался из шаткой лодки на твердый берег и надежно, упористо расставил на нем ноги. А упор был ему ой как нужен. Два раза уже пробивали днище казанки. В лодку же подбрасывали записки, где печатными буквами было нацарапано одно и то же. «Берестов, кончай шустрить, голову оторвем». По утрам он находил на крыльце тухлые рыбьи головы и, поспешно крадучись, выкидывал их, чтобы не увидела Лиза. Честно говоря, ничего иного он и не ожидал. Знал заранее, что часть малиновских мужиков, отвыкшая работать и привыкшая поиться и кормиться с реки, так просто и не уступит ему. Знал, что главная война впереди. Кто его больше всего удивил, так это Бородулин, заявившийся к нему домой в тот же день, как только в деревне стало известно, что Берестова взяли инспектором рыбнадзора. Заявился он с бутылкой коньяка, неторопливо выставил ее на стол, сам по-хозяйски расположился на стуле и по-хозяйски же, как будто не он, а Степан был у него в гостях, несуетливо сказал: «Присаживайся, Степан Васильевич. Потолковать нам надо, по-соседски». Лизы дома не было, и их нелегкий разговор проходил с глазу на глаз. Начал Бородулин издалека, с того, что они соседи, люди, можно сказать, не чужие друг другу, и жить им надо мирно, в добром согласии, как и полагается хорошим людям. Степан слушал, не перебивая. Очень уж любопытно было ему узнать, в какую сторону гость разговор выведет. И дождался. «А чего это мы и не пригубили?» — вспомнил вдруг Бородулин и потянулся к бутылке. Но Степан сразу отказался, и тот согласно закивал. «Правильно, правильно. Добра от зелий не жди, а при такой должности только дай послабление, и не заметишь, как затянет». — Да, Степан Васильевич, должность тебе дали, конечно, не сахарную. А я вот подумал, что без помощников никак не обойтись. Я в Малинной всех знаю, всю подноготную у каждого. Я, Степан Васильевич, про каждого тебе расскажу. Кто куда поехал и кто где рыбачит, мне все известно. — А ты уж при случае меня не забывай. Другой раз люди у меня из города... приезжают на природу, ну, сетёжку бросят. Подумаешь, грех. Мы хорошо с тобой жить будем, по-соседски. Степан молча взял со стола нераспочатую бутылку, осторожно опустил ее Бородулину в карман и молча отворил двери. Он боялся открыть рот и произнести хотя бы одно слово. Бородулин его понял. Покивал с сожалением и спокойно поднялся со стула. — Зря, Степан Васильевич, зря. Власть-то она нынче есть в руках, а завтра ее может не быть. Ладно, до свидания. Извиняйте за беспокойство. Лицо у Бородулина не дрогнуло, было по-хозяйски уверенным, как и полчаса назад, когда он сюда пришел. Но через это внешнее спокойствие невидимо просачивалась такая злоба и ненависть, что Степан, плотно закрыв за гостем дверь, понял — врага он себе нажил знатного. Треугольником разбегаются от лодки волны с мутно-белесыми гребнями. Быстро приближаются за бока, сначала сплошной стеной, потом дробится, становится видна каждым деревом, кустиком и даже веткой с едва проклюнувшимися клейкими и еще пахучими листиками. Степан сбросил газ и направил лодку вниз по течению, сплывая к старице. В устье старицы Степан заглушил мотор и дальше двинулся на веслах, стараясь держать поближе к деревьям, чтобы из-за веток было не так заметно лодку. Впереди замаячила черемуховая тычка со свежим расплющенным и разлохмаченным зарубом. Видно, обухом топора заколачивали основательно. Боком подвел лодку, бросил весла. Ухватился за скользкую холодную тычку, подтянул на себя. Туго, но подалась. Из воды показалась сеть. В крупных ячеях бились широкие, как лопаты, лещи, беззвучно раздевали толстые белые губы. Значит, сеть оставили недавно и вернутся не раньше, чем часа через два. Дождаться бы, скараулить, да времени нет. Степан выпутал клещей, бросил мокрую сеть в нос лодки, поплыл дальше. Метров через 30 снова наткнулся на черемуховую тычку. Еще одна сеть. К концу старицы их лежало в лодке уже около десятка. Завел мотор, развернул казанку и поплыл к глубокой протоке, которая была ниже по течению. По протоке проходила пограничная линия, и за ней начинался участок уже другого инспектора рыбнадзора, Василия Головина, того самого, с кем Степан поделил реку в районе. Виделся он с Василием раза два, всегда мельком, и толком разобраться, что он за мужик, не успел. В устье глубокой на якоре стоял рыбнадзорный катер. Вот, значит, еще одна встреча. По правилам Степану тоже положены были катер и моторист, но пообещали только в будущем году, не раньше, и поэтому приходилось пока довольствоваться казанкой. Да и вообще служба у Степана с самого начала пошла не по правилам, наперекосяк. Пообещали и то, и это, и пятое, и десятое, но обещания еще где-то ехали, а работать надо было уже сегодня, сейчас, и он работал. По инструкции, одному на реке появляться было нельзя, и даже протокол составлять нельзя, но куда денешься, если у тебя всего одна лодка? И поэтому Степан пластался по реке в одиночку, дожидаясь, когда ему пригонят катер, когда будут у него моторист и капитан. Вот тогда уж он развернется. Лодка вниз по течению шла ходка, и скоро он уже разглядел на палубе катера самого Головина и с ним еще милиционера из райотдела. Невысокий, плотный и крепкий, как корешок, Головин имел странную привычку. Много и охотно говорил, но никогда не смотрел в глаза тому, с кем разговаривал. Его же глаза ускользали в сторону, и перехватить их взгляд не было никакой возможности. «Ого!» — перегибаясь через борт, громко загорланил Головин. Он всегда горланил, словно находился среди глухих. «Да ты, Берестов, хорошо куренков пощипал. Вон сколько перьев наторкал. Ударник! Цепляй свою лайбу, забирайся сюда. Поговорим, покурим. Давай, давай, по-соседски». Рука у Головина твердая, как деревяшка, и сила в ней угадывалась немалая. Да и от всей плотной тяжелой фигуры тоже сквозило этой силой, и было лишь одно непонятно. Почему у такого сильного человека бегают глаза, а взгляд их ускользает в сторону? Головин по-дружески ухватил гостя за плечо и потащил в кубрик. В кубрике было прохладно, сумрачно. И Степан, войдя туда после яркого дневного света, не сразу заметил, что там сидят люди. А когда пригляделся, едва рот не разинул от удивления. На узкой крашеной лавке, сложив на острых коленках маленькие ручки, сидел Ленечка, вздрагивал седеньким хохолком и приветливо улыбался навстречу, готовый оказать любую услугу. Напротив, привалившись спиной к дощатой переборке, расположился моложавый мужчина в новенькой зеленой штормовке, в золоченых очках и тоже дружелюбно улыбающийся навстречу. На лбу у него были крупные залысины и взбитый, как у Ленечки, хохолок, только темно, еще нигде не пробитый сединой. «Сын, наверное», — успел подумать Степан, цепляясь взглядом за маленький столик, плотно заставленный бутылками и закусками. Посредине столика красовалось глубокое эмалированное блюдо, доверху набитое икрой. — Да ты не спотыкайся, давай к шалашу. Праздник сегодня, — горланил Головин, подталкивая его в спину. — И гости у меня, из Москвы гости, знакомьтесь вот. — Господи, ну что вы говорите, зачем знакомым людям знакомиться, когда у них есть общие воспоминания? Ленечка встрепенулся, тряхнул хохолком, как молодой петушок, на насесте и соскочил с узкой скамейки. — Что вы думаете, мы с товарищем Берестовым прорывались недавно и совместно мимо хамской бабы? Жуткая, между прочим, баба. — А что же вы стоите, Степан Васильевич? Присаживайтесь, хоть не богато, но от души. — А это сын мой, гость дорогой, из Москвы приехал, чистым воздухом хочет дыхнуть. Кстати, вот с ним вы познакомьтесь». Мужчина поднялся и протянул узкую слабую ладонь с тонкими пальцами. «Леонид. Леонид Леонидович». В отличие от отца, он был не так говорлив, лишь приветливо улыбался. Но взгляд сквозь стекла золоченых очков был внимательным и холодным. Степан присел за столик, еще раз оглядел богатые угощения, вспомнил, что с утра ничего не ел, и в то же время судорожно передернулся, понимая, что ни кусочка со столика не возьмет. Нормальная свежая еда казалась противной даже на вид. — Да вы не стесняйтесь, колбаска вот московская, — мягко предложил, не переставая улыбаться, Леонид Леонидович, и подвинул поближе тарелку. — Попробуйте, здесь края голодные, такого не увидишь. — Да, это точно не увидишь, — протянул Степан, вспоминая Серегин скандал в магазине, вспоминая сегодняшний митинг и свой стыд на митинге. Ему сейчас хотелось подняться, выматериться и уйти. Но он продолжал сидеть, заставляя себя сидеть, пытаясь до конца, до донышка уяснить себе и понять, почему такие разные люди, как Головин, Ленечка с сыном и еще милиционер, оставшийся на палубе, оказались вместе. Для дела, для работы. Так катер стоит на якоре. Для выгоды Головина? Так какая ему выгода от Ленечки? Бесплатно постричься? Непонятно было. Тем временем в кубрик спустился милиционер, совсем молодой парень, с буйным, во все щеки румянцем, с пухлыми по девичьи сочными губами, но уже уверенный, хорошо знающий себе цену и потому чувствующий себя в этой компании равным. По-хозяйски расположился за столиком, налил водки, выпил и принялся закусывать икрой без хлеба, оглядывая всех по очереди круглыми голубыми глазами. — А как товарищ Бородулин поживает? — встрепенулся Ленечка, заполняя возникшую паузу. — Я его давно не встречал. — Живет, — неопределенно ответил Степан. — Вроде нормально живет. — Привет ему обязательно от меня передавайте. Большой привет и глубокое уважение. Я к хорошим людям всегда с глубоким уважением. А вы угощайтесь, Степан Васильевич. Степан отказался, отговорился, что он только недавно из-за стола, а пить вообще не рискует. Вода дурная, да еще на лодке. Долго ли до греха? Говорил, морщась от собственной лукавости, а сам напряженно продолжал ждать, когда же начнется главный разговор, ведь не для закуски выпивки его сюда позвали. Может быть, и на якорь у глубокой стали специально, глядишь, занесет попутным ветром. Необходимо было досидеть, не ерепенясь, до конца, и Степан говорил не в попад то о погоде, то о нынешнем большом половодье, а сам наблюдал, как лихо пьют, закусывая икрой, хлебая ее расписанными деревянными ложками, молодой милиционер и Головин, как мелким бисером выкатывается у них на лицах жаркий пот. Ленечка не трапезничал, сложив руки на острых коленях, он потряхивал хохолком и улыбался. Леонид Леонидович только пил, отдельно поставив возле себя бутылку с нерусской наклейкой и с длинным вытянутым горлышком. Не закусывал и холодно поглядывал через тонкие стекла золоченых очков на Головина и милиционера, шумно жующих, изредка остро так проницательно на Степана. Он как будто примеривался ко всем троим. Наконец-то Головин отвалился от столика, икнул и вытер платком потное лицо. После еды и выпивки оно стало у него совсем благодушным. — Ну вот, а теперь можно и об искусстве потолковать. Он громогласно, раскатисто хохотнул и безо всяких примерок сразу взял быка за рога. — Дело у нас к тебе, Берестов. Большое дело. На 100 миллионов. Ну ты не пугайся. Пока пугаться нечего. О, правильно, пугаться нечего. Значит так, хорошие люди, — он показал на Ленечку и Леонида Леонидовича. Хорошие, это я тебе точно говорю. А хорошим людям надо помогать. Друзья к Леониду Леонидовичу должны подъехать, тоже москвичи, на отдых. Мы тут поглядели-поглядели, и самое лучшее место — палаточки там поставить прочие, короче, возле старицы. Ну, сам понимаешь.